Глава 5. Стадион Эйзель. 25 мая 1985 года. В этот день все ждут финального матча на Кубок клубов чемпионов Европы по футболу. Встретятся Ливерпуль и туринский Ювентус. Зрители достигли крайней степени возбуждения. Софи Веллингтон и Моника Макентайр сидят в ложе для VIP-персон и наблюдают в бинокли, как на трибунах напротив рассаживаются первые болельщики. Рядом с ними работает журналист франкоязычного телевидения Швейцарии. Он стоит перед камерой и кричит в микрофон. «Здесь, в Бельгии, половина седьмого вечера, прекрасная погода. Обстановка, правда, немного напряженная. Английские и итальянские болельщики прибыли раньше времени и уже выпили огромное количество пива. Это, а также жара, заставляют всех здесь нервничать. Напомним, в прошлом году итальянцы-болельщики клуба «Рома» напали на Олимпийском стадионе Рима на болельщиков Ливерпуля и вынудили их забаррикадироваться в отеле. Английские болельщики обещали отомстить. Вне стадиона стороны обменивались угрозами. Но префект бельгийской столицы позаботился о безопасности. Итальянцев разместят на правой трибуне стадиона в секторах «Оу», «Н» и «М», англичан, напротив, в секторах X и Y, в секторе Z и на боковых трибунах будут места для так называемых нейтральных, то есть, по большей части, для зрителей бельгийцев, а также для французов, приехавших болеть за свою звезду Мишеля Платини, играющего за Ювентус. Кроме того, во избежание инцидентов, бельгийская полиция сурово разоружала перед стадионом болельщиков, которым пришлось сдать даже древки флагов своих команд. Благодаря усиленному присутствию сил правопорядка не должно возникнуть никаких проблем. Разглядывая болельщиков, Моника думает о древних игрищах в Римском Колизее. Разгоряченная толпа на стадионе мало отличается для нее от тех, кто буйствовал в императорском Риме. «Панем эт цирценсис» — «хлеба и зрелищ». Уже римляне сообразили, куда направить разрушительную энергию черни, чтобы она не принялась громить господ, кормить и развлекать зрелищами, служащими отдушиной. Вот рецепт на все времена. Начальница из Ми-5 видит, что американка погрузилась в раздумья и не удерживается от комментария. «Перед нами шахматная доска, на которой будет разыгрываться партия». «Сколько всего фигур на доске?» — интересуется Моника. 60 000. Такова вместимость стадиона. Но есть сведения, что неофициально билетов продано гораздо больше. Есть риск, что вместимость будет сильно превзойдена. Как сильно? На 4 000 человек. Значит, зрителей 64 000. Любопытно. 64 — это количество клеток на доске. Где эти лишние места? В основном секторе Z, отведенном для нейтральных, то есть для бельгийцев. Правда, по моим сведениям, эти места скупили в основном итальянцы. Со своего места Моника видит, как в секторе Z, соседствующем с секторами X и Y, где сгрудились англичане в красных футболках, разворачиваются черно-белые флаги Ювентуса. Англичане размахивают флагами красных с крылатым символом клуба, то ли бакланом, то ли орлом. Моника продолжает разглядывать в бинокль трибуны. Две группы болельщиков разделены решеткой высотой 3 метра, ничейной землей шириной в 15 метров и еще одной трехметровой решеткой. Софи с кем-то переговаривается по рации и сообщает Монике. Мишень, подлежащая защите, находится в секторе X вместе с болельщиками Ливерпуля. В лагере хищников. Моника впечатлена этой толпой, от которой пышет воинственной энергией. Стадион пахнет алкоголем и тестостероновым потом. Все заволакивает дым от петард. «Все эти люди на сильном взводе», — предупреждает Моника. Не успевает она договорить, как болельщики красных принимаются запускать ракеты с фейерверками в сектор Z, обстреливая болельщиков Ювентуса. Раздражение итальянцев усиливается. Противники вовсю оскорбляют друг друга, оскорбления сопровождаются метанием чего попало, бутылок, банок, кусков цемента, оторванных от скамей деревянных спинок. Металлические решетки, предназначенные для разделения враждующих толп, не могут служить преградой для этих метательных снарядов. Напряжение растет. «Вы уверены, что бельгийские полицейские конфисковали все оружие?» — спрашивает Моника, видящая в бинокль, что англичане уже размахивают саблями, мачете и даже топорами. Софи, в наушниках, у которой звучат донесения, отвечает: «Действительно возникла проблема. В заборе вокруг стадиона проделана брешь, снаружи передано оружие». Моника видит, как англичане набрасывают флаги и шарфы на пики первой решетки, чтобы безболезненно преодолеть преграду. Потом принимаются ее раскачивать, опрокидывают и врываются в зону безопасности. Тифози, мечтающие о мести, дразнят их, показывая ножи. Некоторые из итальянцев виснут на своей решетке, отделяющей их от пустого пространства, чтобы поскорее вступить в бой с англичанами. В 19:20 падает вторая решетка. Преград больше нет. Сталкиваются две волны — англичане и итальянцы. «Где она, ваша мишень?» — спрашивает Моника, ошеломленная зловещим поворотом событий этого вечера еще до начала матча. «Я потеряла его из виду. Наши люди на месте тоже не знают, где он». «Не вижу, чем могу быть полезной вам на этой стадии». «То, что вы видите, это, вероятно, козни Николь О'Коннор. Не знаю, как у нее это получается, но чувствую, что это она», — откликается Софи Веллингтон. В данный момент передовая линия итальянцев и несколько бельгийцев из зоны Z с трудом сдерживают натиск английских хулиганов. Те так распоясались, что итальянцы из второго эшелона кидаются на утек и толкают на бегу тех, кто толпится позади них. Задним некуда бежать. Их теснят в нижние ряды трибун. От поля их отделяет крепкая железная сетка с двумя решетчатыми калитками, но они замотаны толстой цепью. «Надо разблокировать эти выходы, чтобы ослабить напор», — советует Моника, глядя в бинокль и показывая на противоположную трибуну пальцем. Софи делится с ней информацией, которую слышит в наушниках. «Бельгийская полиция сосредоточена снаружи. Итальянцы пытаются прорваться на стадион и помочь своим. Полиция их не пропускает». «Это не то, что нужно делать. Надо спасать тех, кто внизу трибун, кто прижат к сетке вдоль поля». Информация в наушниках вынуждает Софи все сильнее хмуриться. Начальник бельгийской полиции опасается, что если открыть калитки, то толпа ринется на поле и воспрепятствует нормальному проведению матча. «Он готов дать людям погибнуть, чтобы спасти матч?» Организаторы игры боятся, что драка болельщиков попадет на телевизионные камеры мировых каналов, направленные на поле, а не на трибуны. «Если они не откроют эту сетку, то всему сектору Z не сдобровать. Их раздавят об нее, превратят в мясной фарш». Предчувствие Моники оправдывается. Отступающие напирают на скопившихся позади них, давка неизбежно усиливается. Зрители толкают друг друга со все большим ожесточением. Кое-где итальянцы оказывают сопротивление и отбиваются ножами от англичан, размахивающих гораздо более длинным оружием. Напор на сетку непрерывно усиливается. Тем временем конные бельгийские полицейские флегматично стерегут ее с противоположной стороны, верные приказу никого не пускать на образцово постриженное футбольное поле, готовое для проведения матча. Все дальнейшее походит на сцену ада в манере Иеронима Босха. В зоне сектора Z кипит бой. Люди давятся и топчут друг друга. Софи по-прежнему переговаривается по рации со своими информаторами. Насколько может понять Моника, она дает указания по поиску исчезнувшей из виду мишени террористов. Глядя на полицейских лошадей, Моника не может не сравнивать разворачивающуюся у нее на глазах трагедию с шахматной партией, где тоже действуют кони, слоны-офицеры и, главное, пешки. «Да, за всем этим стоит Николь О'Коннор», — соглашается она. «Как, по-вашему, она поступит?» «Она сумела подбить людей в лагере англичан на атаку. Она может воздействовать на связь бельгийской полиции, чтобы та не действовала рационально. Она может... Даже не знаю. Вдруг она там, в гуще дерущихся. У меня впечатление, что повторяется происшедшее в отеле «Саутгемптон». Там тоже было манипулирование толпой. Неужели она может быть настолько искусным стратегом? Постарайтесь уточнить вашу мысль. Николь О'Коннор запускает волны атак, шлет одну за другой мелкие группы и с их помощью будет воздействовать на избранные цели. Софи не нужно объяснять дважды. Она скороговоркой отдает приказы по рации. Напряжение продолжает нарастать. Работающий рядом с двумя женщинами швейцарский журналист переходит на крик, едва не плюясь в камеру. «Здесь разворачивается настоящая бойня. Война, но по старинке, как в Средневековье. Камеры показывают взрыв коллективного безумия, в которое выродилось вполне мирное мероприятие. Это спорт? Все еще ожидается решение УЕФА о проведении или отмене матча». Тем временем я вижу самодельные носилки. Их мастерят из обломков баррикад, чтобы начать выносить тела. И тут Моника, не выдержав, пользуется удобным расположением VIP-ложи, чтобы выбежать на поле и очутиться перед сеткой, на которую напирает толпа беглецов с трибун. «Надо отпереть калитки. Это уменьшит напор», — обращается она к конному полицейскому, обильнее остальных обшитому галунами. «Немедленно вернитесь на свое место, мадемуазель», — сухо приказывает тот. «Вы что, не видите? Тут будет гора трупов». Полицейский молчит, сжимая зубы. В него вдолбили подчинение командирам, их приказам. Он не умеет мыслить самостоятельно. «Это как будто моя шахматная фигура, мой слон, но если он и дальше будет упираться, то от него не будет проку». Звучат все более душераздирающие крики, но полицейский в седле хранит невозмутимость. «Не хотите сами? Дайте ключ мне!» «Вернитесь на место, мадемуазель. Находиться на поле запрещено». «Главное — не медлить». Видя, что события приобретают все более трагический оборот, Моника дергает жандарма за руку. От неожиданности он сползает из седла на землю. Она выхватывает из его кобуры револьвер и направляет на него ключ. «У меня его нет», — выдавливает он, пытаясь встать. «У кого он?» «Не знаю». Она понимает, что проигрывает партию чиновникам, не желающим брать на себя ответственность, из страха за свою карьеру, за продвижение вверх по административной лестнице. За сеткой в секторе Z нарастает свалка. Из ее гущи несутся истошные вопли, но уже не такие громкие, потому что в легких вопящих больше нет воздуха. Глаза распятых на сетке стекленеют. Монику душит гнев. Ей невыносимо собственное бессилие перед этим апокалипсисом, когда коллективные озверения и глупость сеют смерть.